Часть шестая. 15 ноября. Колдуна нет, но как-то ночью слышал его голос в голове. «Я занят, работаю. Сука, существо упертое. Как закончу, сразу появлюсь. Деду привет». 16 ноября. Приходила Спиритиха, вернее, ее привел Петрович. Мария висела у него на руке и не отводила от Петровича влюбленный глаз. Как-то неудобно. Взрослые люди ведут себя как дети. Мария ушла навестить Бугаева, а мы с Петровичем остались покурить на улице. Стояли, курили, молчали, пока Петрович не выдержал и не произнес: «Вот так вот, сам не знаю, как так получилось». 16 ноября. Неожиданно на улицу выходит Бугаев, которого поддерживает Мария. На плечах у него бегает белая крыска, встает на задние лапки, тыкает Бугаеву в ухо розовым носом, потом взрывается в волосы и пищит. Ну, ё-моё, как дети, честное слово. Надернул себя. Что-то я часто стал говорить о детях. Старею, что ли? 17 ноября. Ох, не зря я про детей днем вспоминал. Ночью пришла девочка. Белое платье, черные длинные волосы, падающие на лицо. Если бы не общался с призраками, ей-богу, обосрался бы. Стала рассказывать, что хочет домой, к маме. Узнав поподробнее, что с ней случилось, вздрогнул. Маньяк. Только этого не хватало у нас в городе. Позвал Анжелу. Как давно я ее не видел в виде призрака, а то все крыса да крыса. Симпатичная бабенка все-таки. Понимаю, почему Бугаев влюбился. Попросил ее, чтобы побыла с девочкой, пока не поймем, что с ней делать. 18 ноября. Собрал совещание. Дед в зеркале. В комнате я, Петрович, Бугаев и гипнотизер. Ух, а этот-то откуда? Петрович смутился, сам напросился, и все-таки без него никак. В чистилище собираюсь, а это снова в астрал, так что берем в команду. Бородач встает и представляется. Круглов, гипнотизер, можно просто круглый. Достает из сумки две литрушки. Ух ты, как бы удивляется Петрович, наш человек. До знакомства и тесного сотрудничества. 19 ноября. Отличная пьянка получилась. Хорошо познакомились с Кругловым. Кстати, где он? Встаю. Голова кружится. Петрович на моей кровати и в обнимку с Бугаевым. Хмыкнул. Видела бы его Анжелка. Лучше бы не хмыкал. Бросился в туалет. Пока рвало, услышал мощный храп. А вот и Круглый. В ванне спит. Под головой вместо подушки правая рука, а в левой — полицейская фуражка. Господи, а это-то откуда? 19 ноября. Пока все дрыхнут, пытаясь вспомнить, что было. Сначала все было хорошо. Выпили два пузыря, достали еще один, стали обсуждать план, как поймать маньяка и что с ним потом делать. Круглый сказал, что надо делать все по уму. Поймать и сдать полиции. Петрович начал орать, что такие не имеют права жить, и надо поймать и замочить козла. Спросил у деда, какие есть варианты. Ну, убивать нельзя. Во-первых, убийством не поможешь девочке, а во-вторых, надо узнать. Может, он и до этого уже где-то промышлял. Кинул деду образ маньяка. Он кивнул, сказал, что сейчас проверит по мертвому каналу. Пока допивали третью литрушку, появился дед и сказал, что дела-то плохи. Маньяк, оборотень в погонах, занимает высокий чин в полиции. Мертвые родственники от него все открестились. И самое главное, в нем сидит существо из другого мира, вот поэтому мент и убивает себе подобных. Это не его мир. Петрович заорал, тогда все еще проще. Поймаем мента, позовем его Машку, она вытащит существо из тела, и мы его посадим в другое. Вывалимся на улицу. Идем между могилами, по дорожке, орем песни типа «Красная армия всех сильней», и врагу не сдается наш грозный варяг. Краем глаза вижу, как призраки шарахаются от нас во все стороны. Выходим на дорогу. Встали. Что дальше? Дед слетел с дерева, сел на плечо. Мент сейчас один дома. Петрович уже в сторонке звонит Марии. Машка, приезжай и забери нас с кладбища. Мы идем на дело. Никак не могу привыкнуть к такой фамильярности Петровича. Подзываю Бугаева. Ты оставайся. В подвале подготовь все, когда мента привезем. 19 ноября. Присутствую при семейной разборке между Петровичем и Марией. Тебя убьют. Семочка, ты мне нужен живой. Мария смотрит на меня, как бы прося поддержки. Петрович краснеет. Маша, на работе я, Петрович. Оставь свои мирмулечки для дома. И вообще, никто не собирался ехать без тебя. Ты нам тоже нужна. Во-первых, а, ты трезвая, будешь за рулем. Во-вторых, б, ты будешь в пределе тоже. 19 ноября. Стоим у дома мента. Чего делать дальше? Круглый, для которого еще все в новинку, особенно дед в виде ворона, наконец перестает молчать. Я знаю, что делать. Выходит из машины, подходит к двери подъезда. Какой у него код? Дед в ухо. Тупой код. 1, 2, 3, 4. Сообщаю Круглому. Смотрим, что будет дальше. Круглый набирает код и поворачивается к нам спиной. Проходит 5 минут, 10. Ничего не понятно. Потом Круглый разворачивается, утирает пот со лба и возвращается к нам. Сейчас сам спустится и сядет к нам в машину. Я его загипнотизировал по голосу. Круто! Петрович поежился. С нами только так не делай. Через 5 минут дверь подъезда открылась, и на улицу вышел в трусах и майке мужик с полицейской фуражкой на голове. Как сомнамбула подошел к открытой двери машины и молча сел на заднее сиденье к Круглому. Я сел рядом. Едем домой. Страшно. 19 ноября. Бугаев встречает у входа на кладбище, и не зря. Мента отпустила, и он стал вырываться. Пришлось вырубить и на руках отнести в подвал. Приковали к стенке наручниками. Мария готовится к обряду изгнания. Петрович озирается и ищет, нет ли еще стульев в подвале. Мент очнулся, сначала угрожал, потом умолял. Рассказал ему про девочку. Сначала отпирался, но когда принесли зеркало, и он увидел там малышку, сознался. Стало трясти от страха. Сказал, что больше так не будет, чтобы его сдали в полицию, и он там все расскажет. Ха-ха, как же, поверили. Мария на безопасном расстоянии начинает читать заклинания. Мента начинает трясти. Из его рта раздается рычание, он бросается вперед на Марию, но наручники не дают этого сделать. Пыль и песок в подвале начинают подниматься в воздух и кружиться над ментом, превращаясь в воронку. Мент падает на колени, запрокидывает голову, из его рта тонкой струйкой начинает выползать существо. Тонкий писк постепенно превращается в вой, и душа существа начинает кружиться над ментом. «Куда его теперь?» — кричит мне Мария. «Ух, черт, об этом мы как-то и не подумали». Оглядываю подвал в поисках живых существ. Никого. Взгляд падает на Петровича. «Не, только не он, меня Машка убьет». Бросаю взгляд на окно. «Паутина». Кричу ей: «Направляй паука!» Мария кивает головой, руками делает пассы и резким броском вытаскивает существо из воронки и направляет в паутину. Следует знакомая картина. Раздается истошный крик существа, лопаются лампочки, и наступает кромешная темнота. 19 ноября. Сидим наверху, пьем, молча. Мент внизу, в отключке. Гипнотизер пьет в ментовской фуражке. Понравилась она ему что-то. Мария тоже пьет. Своей в доску становится. 19 ноября. Наконец, все вспомнил. Теперь надо думать, что делать с ментом. Как ему рассказать, что он творил? Он может не поверить, так как ничего не помнит. Спускаюсь в подвал. Матерь Божья! Мент какой-то не такой. Стоит на ногах. Изо рта идет рычание, глаза красные. Увидев меня, бросаться вперед, чуть не вырвав наручники из стены, отшатываюсь от него и ору. «Петрович, Бугаев, Круглый, сюда! У нас с ментом проблема!» 20 ноября. Кормили мента сырым мясом. Была Мария. Плохие новости. У мента нет души. Вернее, она была в виде существа с другой планеты, которая поселилась в человеке с самого рождения. Но в отличие от Бугаева, который вернулся через портал с наседкой в виде второй души, у мента второй человеческой души не было, и он сейчас как пустая оболочка. Твою ж мать! Теперь у нас в подвале свой зомби-мент. 21 ноября. Мент не дает спать ночью. Рычит так, что даже призраки перестали приходить. Пытался нащупать контакт. Без толку. Это как с пустой картонной коробкой говорить. Под утро затих. Осторожно спускаюсь в подвал. Мент уставился в зеркало, которое мы забыли отнести наверх. А в зеркале стоит колдун. Фу, слава богу, колдун вернулся.